говорить неправду, другом себя называть не спеши. Шорох листопада, лунная соната, все, что мне надо сейчас для души. Не обижайся, не ревнуй. Это осенний поцелуй. Он для того, кто все эти годы ждал. Осенний поцелуй. Осенний поцелуй после жаркого лета. Может быть один, так почувствовал это. Ты, может быть один, захотел этот вечер со мною испить до дна. Осенний поцелуй, сок рубиновой вишни. Как жаль, что ничего у нас летом не вышло. Но впереди вся осень, ты мне нужен очень. И я тебе нужна. Осенний поцелуй после жаркого лета. Ты, может быть, один, так почувствовал это. Ты, может быть, один,